Глава 27. Эйвелин. Я всегда знала, как день начнется, так он до самой ночи и будет чебурахаться. Поэтому старалась никогда не отступать от привычных ритуалов, скучных, но вселяющих ощущение стабильности. Не нарушать зароки, данные самой себе. Следовать правилам и не выбиваться из потока. Не прогуливать защиту от проклятий, к примеру. Не бросать с утра пораньше среднестатистических принцев. Не целоваться с наглыми, высокомерными хитанцами и не пытаться их прирезать драгоценным кинжалом. Теперь, нервно топая по коридору, я каждой мышцей ощущала. День пойдет в бездну мрака. Под Кхара в хвост. Или еще в какое место малоприятное. Он уже туда несется на всех парах. Лучше пойти в спальню, спрятаться под одеяло и проспать до следующего утра. А там начать все с чистого листа. Ничего не прогуливать, никого не бросать, не целовать и не дырявить. «Уф!» — мрачно выдохнула, вваливаясь в нашу комнату. Зашвырнула под кровать туфли и носом упала в подушку. «Нет, вы только подумайте. Куда хочу, туда и засовываю. В пасть к кэшерской акуле пусть засунет. В болото с плотоядными пиявками, в кипучей жизнедеятельностью анжарский муравейник. А больше он ничего не хочет? Глупая-глупая Эйви. Конечно, хочет. В самых разных смыслах, в порядке очереди». Одна мысль о том, что этот надменный квахар, прикрывшись брачным контрактом и отцовским дозволением, может заявиться ко мне в любой момент, то есть прямо в спальню, прямо ночью, и потребовать исполнения контрактных обязательств. Я снова задыхалась. Отчасти потому, что отчаянно вколачивала нос в подушку. Да чего же несправедливо. Каких-то пару дней назад мы обсуждали незавидную участь Галатеи, а я мысленно возносила хвалу своему заботливому, небогатому отцу, который бы меня никогда и ни за что. Вот только он продал меня в брачное рабство. Возможно, пожизненное. Да нет, куда там. Даром отдал. Ни Йоргена магистр, видите ли, не потратил. Почему-то от этой мысли еще обиднее стало. Даже старость своему отцу не обеспечила. Жизнью своей, пусть скучной и предсказуемой, я дорожила. Готова была хоть сотню раз сказать спасибо желтоглазому спасителю или еще как-нибудь проявить благодарность. Но не так же. «Так, Эйвелин Ламберт, давай выкладывай, что у тебя стряслось, и никаких отговорок». Я дернулась на подушке и наткнулась на две пары внимательных глаз. Все в порядке. Присела в кровати, неловко поправляя волосы. И почему мне показалось, что в спальне никого нет? «Точно, а мы и не заметили, что счастье из тебя бьет, как шоколадный фонтанчик», — нахмурилась Тейка. «Выкладывай, говорю». Я потерла запястье, отмеченное красным продолговатым пятном. Понуро вздохнула и на одном дыхании пробормотала. Мой отец заключил брачный контракт. «Мистер Ламберт решил жениться?» — подпрыгнула на подушках Рисса. «Что? Тьфу, нет, конечно!» — ошарашенно помотала головой. «На ком бы ему? Не на доле же!» «Он меня решил, это самое, не спросив согласия». «Ох, Эмира сиятельная, держи меня крепче!» Трагично схватилась за сердце Тея. «Боги Эрина, за кого? Какая разница?» Зажмурилась, сглатывая чужой привкус, навязчиво застрявший во рту. «Я почти не знаю этого человека и ближе знакомиться не собираюсь». «Ну как же Вейн?» — протянула жалобно Рисса. «Да варх с ним, с Вейном!» — отмахнулась нервно. «Как же я?» «Верно, как же ты?» Риса вздохнула, покрутила головой, рассматривая пейзаж за окном. И вдруг ехидно подмигнула. «Какой у нас план?» «Превратим тебя в жабу квакучую, чтобы сам отказался?» Подкинула идею Тея и, стряхнув с лица драму, состроила воинственный оскал. «Нашлем на его дом стаю летучих мышей, обремененных пищевым расстройством?» «Намажем исчезательным кремом, авось сам пропадет», — прыгала по подушке Риска. «Да, Эв, как будем тебя отбивать от жениха проклятого?» «Вот и я говорю, проклятого». «Не выйдет ничего», — надула щеки той самой квакучей жабой. «Он уверяет, что там обязательства, двусторонние. Только если...» Я рубанула по шее ребром ладони и закатила глаза, не спеша выкатывать обратно, чтобы девчонки прониклись безнадежностью ситуации. «Надо так надо», — покорно согласилась Рисса, потирая белые ладошки. «Когда идем на дело?» «Втроем должны справиться, потом прикопаем где-нибудь», — пожала плечами Тейка. «Сейчас влажно, земля рыхлая», — согласилась с ней Риска. «Если по частям, то вообще без труда. — кивнула подруга, начиная пугать меня даже своим оскалом. В дверь тихо, но уверенно постучали, и мы мгновенно захлопнули рты. Нехорошо получится, если вся Академия будет в курсе, как я планирую овдоветь до брака. Не дождавшись, пока кто-то из нас пойдет и откроет, визитер сам толкнул дверь. И на пороге появился мой жених. Тот, который рабовладелец, и вообще проклятое по всем статьям существо, но пока еще никем не прикопанное. В руках Редхейвен держал потрёпанную книгу. И если скажу, что не узнала ее сразу же, по одному лишь позолоченному корешку связью коричневых букв, то бессовестно совру. Хитанец обвел снисходительным взглядом всех присутствующих, сделал шаг внутрь и встал ровно передо мной. Я хотела было вскочить с кровати, но запуталась в ногах, сложенных узелком, чуть не влетела лбом в его брюки и приняла стратегическое решение не рыпаться. «Сэр Редхейвен?» Выпучила глаза Тейка, который так-то тоже на защите от проклятий положено было сейчас быть. «А мы с Эви как раз на ваше занятие...» «Не шли», — договорил тот, ехидно дергая уголком губ. «Не шли, но из последних сил оставшихся после бала собирались». Положа руку на грудь, вдохновенно соврала Галатея. «Ни секунды в этом не сомневался, мисс Дир Папилон», — серьезно покивал мастер. «Увидев в аудитории столько... одухотворенных, выспавшихся и готовых к новым знаниям лиц. Я принял решение отменить утреннюю лекцию». «Как благородно!» — восторженно всхлипнула Тейка, опуская настоящую слезу. «И как замечательно, что вы зашли сообщить нам об этом лично». «Нет, палку она все-таки перегибала. Это все кубок виноват». После побед в конкурсах Тея заражалась таким азартом и так энергично актерствовала, что всем вокруг хотелось прятаться. «А это у вас что?» — Риса кивнула на книжку, зажатую в загорелых лапах. «Он подразниться пришел, что ли?» «Ах, это...» — протянул мне ветхий томик. «Решил, что мисс Ламберт она пригодится больше, чем одному напыщенному сиру, пытавшемуся выкупить книгу в свою коллекцию. Вы ведь этот трактат собирались полистать в той лавке». «Вы его что, украли?» — поперхнулась, вспомнив пустоту на книжной полке и пустоту внутри от потери вожделенного экземпляра. «Я ведь думала, мы с Сиром Мелизингером больше никогда не увидимся». «Купил перед отлетом из Аквилука», — насмешливо сдвинул брови хитанец. «Теперь он ваш». «Единственный экземпляр? Стоимостью в половину лавки Фервей? Мой?» Для теоретика мой ум работал туговато, но сегодня тому была масса причин. «Уверен, в столичной королевской библиотеке найдется дубликат». Равнодушно бросил Редхейвен и настойчиво сунул книгу в мои руки. «Зачем вы это все? Недоуменно похлопала глазами. «В смысле, прямо сейчас? После нашего... нашей...» «Боги Эрина, я не про поцелуй же. Чему он ухмыляется-то?» «Хотел отдать позже, но решил поднять вам настроение», — хмуро бросил мастер проклятий. «Что в этом непонятного? Подумал, что так вы меньше будете бояться. Монстров под своей кроватью. И поверите, что съедать вас им нет никакого резона». «Ну да, конечно. Все нормальные люди именно с таким лицом и дарят подарки. Хитанец. Может, он и мастер проклятий, но точно не мастер комплиментов и приятных формулировок». Книгу я взяла и мигом спрятала под подушку. Если вдруг Редхейвен думал, что я начну отказываться и носом вертеть, стадо кхаров ему на пути и ветер в лицо. Так далеко мое демонстративное упрямство не распространяется. Я же не совсем еще тронулась. Трактат Мелизингера. Мой. То есть, прямо вообще мой. Собственный. А кхареть можно. И на полочку поставить тоже можно. Спасибо. Сглотнула, пытаясь распутать клубок из ног и все таки встать. Загорелая гора имени королевского мастера, возвышавшаяся над моим носом, до чесотки смущала. «Не думал, что вы увлекаетесь прикладной артефакторикой, Эйвелин». «Не думал он. Мог бы и получше узнать свою невесту, прежде чем в контракты вляпываться, двусторонние». «Скорее теории бытовых плетений», — сдержанно пояснила. «Ну, здравствуйте, сир надменный, никем не интересующийся квахар. Будем знакомы». «Эф мечтает изобрести что-нибудь жутко полезное и уникальное, и запатентовать». Тихо подала голос Риса с округлившимися глазами, сидевшая напротив меня. «Наше будущее научное светило». «Риса, замолчи», — выдавила шепотом. «Королева бытовой артефакторики, спасительница магес домохозяек. Рис убью, и прикапывать придется тебя», — угрожающе прошипела подруге. «Кстати, об этом. Вы уж простите, милые леди, что отвлёк от важного совещания», — хрипло прибавил гость, вальяжно прохаживаясь по комнате, как у себя дома. «Если примете от меня совет, то целиком все-таки лучше. Хотя времени занимает на порядок больше». Сглотнула Риска. «От частей, как вы изволили выразиться, мисс Дир Папилон, остается невидимый след магической крови. По нему легко найти виновных». Профессорским тоном выдал Редхейвен. «Об этом вам подробнее расскажут на последнем курсе». «Спасибо за ценную рекомендацию». Первая вышла из ступора Теи и добавила шепотом: «Мы примем к сведению». Послав мне прощальную хищную ухмылку, мастер проклятий покинул комнату. «Примем к сведению, боги Эрина, Тея! Примем к сведению!» Я закашлялась, прикрывая рот. Тейка издала жалобный стон, не верила, что всерьез такое сболтнула. «Нет, Эф, я передумала». Риса, подбитой крикеткой, упала на кровать. «Этого прикапывать нельзя. Даже если получится грохнуть, мы потом за 10 поколений от проклятия не отмоемся».